«Спортивный Кузьмич». Здравствуйте, в эфире Радио УК, передача «Спортивный Кузьмич». У микрофона автор, ведущий Дмитрий Золотухин. Я с огромным удовольствием представляю моего сегодняшнего гостя. Это спортивный журналист и эксперт по красноярскому регби, историк красноярского спорта Евгений Кутаков. Здравствуйте, Евгений Викторович. Добрый вечер, Дмитрий. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Евгений Викторович, перед тем, как мы перейдем к основной теме беседы, это Кубок вызова по регби и дебют российской команды на европейской арене, я задам традиционный вопрос. Что из спортивной жизни страны, края и города заинтересовало в последнее время? За какими событиями пристально следили? Ну, прежде всего, это, конечно, регби. А кроме того, меня больше всего сейчас интересует, наверное, все-таки баскетбол и волейбол. Вот баскетбол поподробнее, пожалуйста. Что вы скажете про последнюю игру баскетбольного клуба «Енисей»? Если честно, я был в полном недоумении от игры, от итогового результата. А ничего удивительного. Мы наступили на те же самые грабли, что и в прошлом году. В прошлом году мы выступали в двух турнирах одновременно. То есть команда металась из Красноярска в Европу, опять в Красноярск, где-то там. И как это было объяснено, мы думали, что игр в ВТБ будет меньше, поэтому вот заявились там, и поэтому так получилось. Теперь, я думаю, мы знали, сколько будет игр, сколько будет всего, но опять заявились два, и что у нас получается? Вы сказали про последнюю игру, я хочу сказать про предпоследнюю. Когда наши играли в Болгарии с «Академиком», почти всю игру вели, выиграли бы все, обеспечили бы себе в группе практически первое место. В самой концовке, на последней минуте, болгары сравнивают счет, и в овертайме мы проигрываем. Здесь ситуация, ну, не точно так же повторяется, но мы начало проваливаем, потом ведем 11 очков, а потом проваливаемся дальше. Я думаю, просто у людей не хватает сил. А вам не кажется, что заявляться в Кубок ФИБА было вообще большой ошибкой, потому что турнир малоперспективный? Мне сложно пока это дело оценить, но в любом случае заявляться в два турнира, ну, наверное, нужно было все-таки проверить свои силы в одном. И потом мы сейчас с вами говорим о чем? Прежде всего, о мужском баскетболе. Да, да. А я хочу сказать, что у меня большой интерес вызывает женский баскетбол. И почему он вызывает женский баскетбол? Потому что со многими болельщиками я разговариваю, когда говорят: вот на своих я хочу прийти посмотреть. Так вот, приходите на женский и смотрите, вот там есть свои девчонки, свои воспитанницы, понимаете, а в мужском они, конечно, заявлены, что они у нас есть, и иногда даже где-нибудь, когда все ясно, за минуту-две до конца мы выпускаем и кричим: вот воспитанник красноярского баскетбола, и даже иногда на него играют, он там забрасывает, о! Как все здорово. Но в этом сезоне я не видел заявки воспитанников Красноярской школы баскетбола мужской команды. Да и в женской, собственно, там тоже сейчас осталась-то одна, получается. Это Евгения Тарасенко. Она же Шаповалова. Ну да. То есть поуходили даже. Даже в женском баскетболе, справедливость ради, стоит отметить, что поуходили воспитанницы Красноярской школы баскетбола. К огромному сожалению. К огромному сожалению. Ну, хотя у нас вот в воскресенье будет игра, и в составе «Надежды» приедут две воспитанницы красноярского баскетбола. Это Шилова и Мясоедова. Сейчас она Анойкина. Же Анойкина, да. Анойкина, да. То есть о том речь, что почему они не у нас, не в нашей команде. Ну, тем не менее, на мой взгляд, женская команда прогрессирует. И связано это в первую очередь с именем Ольги Александровны Шунейкиной, главного тренера. Ну да. Хотя я бы все-таки не стал принижать Виктора Васильевича Цибулевского. Он хоть и помощник, но это человек, который, во-первых, создал эту команду еще в советское время. И как у нас как-то с ним состоялся разговор, я говорю: вам вообще не обидно, что вы такой вот великий, опытный, сейчас на вторых ролях? Он говорит: так я же сам добивался того, чтобы Ольгу Александровну пригласили к нам. Понятно. Про волейбол что скажете? Про волейбол, откровенно говоря, радует. Хоть наши и проиграли вчера 0-3. В рамках Кубка России. Да, да, да. Но на удивление, что мужской, что женский. Ну, мужской, вы помните, как начали в Кемерово, проиграв две партии в третьей. Причем, что меня поразило больше всего, Панычев у нас. Мне никогда, честно говоря, не нравилась его подача. Ну, что такое, какой-то мягенький этот самый мячик летит, что его там не поймать? На его подаче наши заработали при счете, дай бог памяти, то ли 15-15, то ли 16-15, 7 очков подряд. И вот когда... И вот тут этих самых соперников немножко затрясло, и после этого еще две партии выиграли. То есть, оказывается... Он подает-то как-то хитро, мяч-то летит легенький, а поймать-то его не могут. Плюс победа над Белогорьем. Да, ну победа над Белогорьем, это, всех, конечно. Справедливость ради, опять же, отметим, что там не было Сергея Тетюхина, не было главного тренера, и еще ряд ведущих игроков не было на початке у Белогорья. Но, тем не менее, победа над сверхсильным клубом, который выступает в Лиге чемпионов. Согласен. И опять же, если говорить про женский волейбол, наша женская волейбольная команда третий раз выходит, вышла, прошу прощения, в Суперлигу. До этого, что первый раз, что второй, у нас было по три победы. Да, мужественно бились, но команда была... Ну, скажем так, явно уровнем ниже, хотя однажды выиграл у московского «Динамо», другой раз чуть «Казань» не обыграла. Тем не менее, на этом героизм закончился. Здесь что у нас? Проходит 6 игр, 2 победы и поражение 3-2. То есть, уже набрали 7 очков, и я так думаю, то есть, смотришь... Там игра-то совершенно другая. То есть, мы играем на уровне. Видите, когда сезон начался, я уж не помню, кто сказал о том, что... Ой, нам такой календарь создали. Ну, как это обычно делают для новичков, чтобы сразу их добить, чтобы они потерпели, как вот в первый сезон было. 6 поражений подряд, а потом тепленькими забирайте. А ничего подобного. Проиграли 2 по 3-0, а потом вдруг на выезде выиграли, а потом еще одну выиграли. И здесь, когда игра была-то с Краснодаром... Да, это тоже то есть драматичный это... сценарий, на да, самом да, деле. Да. Очень обидно. Мне казалось, сейчас они обыграют. Могли. Третью партию, конечно, там они провалили, но в четвертой могли в концовке вырвать победу. Да, зацепиться, и 3-1 было бы по сетам. Да, и когда наш тренер сидел весь убитый, я к нему подошел, цветущий, пожал руку и сказал: «Спасибо вам огромное за такую игру, при такой игре». Да мы вообще-то могли сегодня выиграть, и вообще-то по силам мы должны быть где-то 5-6. Смотрю, уже... Амбиции. Да? Да, то есть человек-то, он ставит серьезные задачи, и я думаю, что в этом сезоне мы, наконец, останемся, хотя, если... Лига закрыта от вылета, насколько я знаю. Да, если помните, как мы вообще вошли, мы же не должны были по спортивному принципу заходить, Южно-Сахалинский Сахалин отказался, и что? И нам, наши занимают третье место, и входят вместо него, и команда, которая изначально вроде бы как, ну, сейчас ее будут бить и выкидывать, а она вдруг оказалась конкурентоспособна. Ну и мужская команда в том числе тоже. Но она вышла уже по другому принципу. Да, мужская у нас вышла очень уверенно, потерпев 4 поражения. Правда, опять непонятно, по 2 поражения от команд, которые не были нашими главными конкурентами. Так бывает, спад 7-минутный. Спортивный Кузьмич. Евгений Викторович, я предлагаю перейти к Европейскому кубку вызова или European Rugby Challenge Cup, как его еще называют. Расскажите, пожалуйста, про историю данного турнира. Когда случился первый сезон, первый розыгрыш второго по значимости европейского клубного турнира? Ну, это было 20 лет назад. То есть, что собой турнир? Сезон 96-97, получается, да? Да, получается так. Если я, конечно, не ошибаюсь. Дело в том, что когда наши там не играли, вроде бы, что туда смотреть? Не следили, если... да, а тут, ну уж если сам Александр Юрьевич Первухин сказал, если бы мне сказали там 3 года назад, что мы будем играть с Бривом или с Ньюкаслом, ну это больше на анекдот походило. А сейчас вот они играют вместе с нами. То есть, понятно, что есть Кубок чемпионов, где играют чемпионы ведущих европейских держав. Он еще называется Кубок Хайкин, да? Ну, то есть, коммерческий титульный спонсор, пивная марка. Ну, скажем так, назывался. А, даже назывался. А сейчас как? Сейчас Кубок чемпионов так и называют. Ну, а что дальше? Но есть же целая куча команд, которые не попадают в Кубок чемпионов. Это из английского, из английской премьер-лиги, из французской, можно ее тоже премьер-лиги назвать, топ-14, из про-12, или как ее иначе называют, кельтской лиги, хотя кроме кельтских там еще странов сейчас еще и Италия туда же добавилась. Ну, так, то есть... А вот команды, которые выступают в про-12, кельтская лига, они не выступают в своих национальных чемпионатах, то есть чемпионат Ирландии? А как такового чемпионата Ирландии нет, там не совсем понятно с Италией, поскольку у Италии есть свой чемпионат, а эти страны, они как-то вот тут вместе объединились, как я понимаю. На одном острове проживают. Да, как бы против Англии, что ли. Ну, шотландцы-то, они всегда с англичанами конкурировали и что-то даже отделяться одно время собирались было, от Великобритании, что мы шотландцы. Вот. Это процесс многовековой, на самом деле. Да. Ну, как у нас, знаете, бывало. Я когда-то жил на границе Кировского и Ленинского района, и мне могли наквасить физиономию, поймать, ты из какого района, только потому, что вот в соседнем доме, но только за линией жил. Или как в деревнях бывают, верхний край с нижним сходятся. Вот. Ну, это знакомая история, наверное, то же самое в Англии с Шотландией. Ну, вот, а сам турнир 96-го года, а кто его инициировал? Это федерация европейская, да? Или как он? Он коммерческий или он под эгидой? Ну, скажем так, он полукоммерческий, хотя, конечно, коммерческая составляющая в мире капитализма, без коммерции куда денешься? Видите, я спортивный журналист, поэтому как-то, хотя... Наверное, нужно глубже залазить в финансы и смотреть там, где нет денег, не будет никаких перспектив. Поэтому как-то, когда меня начинают спрашивать, а вот за сколько этого купили, а вот какой бюджет? Я говорю, ребята, вы знаете, как-то вот вы меня поймали как-то неожиданно. А кто его знает, кто спонсирует и кто сколько денег вкладывает? Ну вот взять Кубок вызова, сколько получается стран туда делегируют свои команды? Сколько стран? Так. Ну, понятно, что Англия, Франция, вот теперь Россия случайно попала. Кстати, прошу прощения, когда нам предложили, то есть, как сказал Александр Юрьевич Первухин опять, директор регбийного клуба и сборной России, решили поиграть в демократию. Никто нас, конечно, в Кубке вызова не ждал. Вот, там... Ну, а как же интересы расширить свое влияние на Восток? На Восток. Интересно им сюда летать. Вон Конахт уже прилетел разочек. Кстати, с Конахтом ведь интересная история связана. Ведь наш клуб Енисей СТМ, он сколько уже? 5 раз проводил сборы, где-то апрельские, именно на базе Конахта. И как же опять говорил Александр Юрьевич Первухин, мы много раз приглашали к себе, приезжайте. Да, конечно, да, обязательно приедем. Ну и наговорились, вон жребий вытянули, как он сказал, менеджер команды вытянул ехать в Красноярск. Вот приехали. А сколько стран? Ну, Румыния, насколько я знаю, имеет устойчивый интерес там участвовать. Ну, да. Германия имеет устойчивый то интерес там участвовать. То есть сейчас бельгийцы будут пытаться туда пробиться. Вот. Ну, вообще... Практически... Вы понимаете, одно дело Германия, Бельгия, Румыния, все это рядом. А другое дело Россия. Тем более же не секрет, что основные-то команды находятся у нас где? В центре страны, да, в Красноярске. Да. В этом году Енисей СТМ, в следующем году будет выступать, скорее всего, мы Красноярск. Это еще обсудим. А вот касаемо самого турнира, каков там формат? Как там сетка? Вот расскажите, пожалуйста, поподробнее. Ну, 20 команд разбиты на 5 групп. По 4 команды. То есть играют двухкруговые турниры, и потом выходят все победители, плюс 3 вторые команды, которые имеют наилучшие показатели. Ну, правда, это не совсем справедливо, потому что они же играют с разными командами. Уж сделали бы тогда 4 группы по 5 команд, да, и выходили было бы по 2. Ну, конечно. То есть определенный там момент. Ну, а вообще регламент там сильно претерпевал изменения исторические? Не было такого? Да. Или он устойчивый такой? Ну, в принципе, да. В количественном отношении, там, в регламентационном. Если честно, я не помню, сколько играла в первых турнирах, потому что меня это дело вообще заинтересовало, когда наши стали участвовать. То есть, это буквально вот с весны, да? Вот, я посмотрел последний турнир, который был. Кстати, наш соперник Конахт в 1/4 проиграл будущему победителю этого кубка, и не встретиться он с ним, глядишь, в четвертьфинале, глядишь, бы и до финала дошел. То есть... А формат плей-офф там какой? Как там устроено? Ну, вот в нашем, вот в текущем розыгрыше. В текущем розыгрыше? Ну, то есть, самая команда, которая показала лучшие результаты из первых мест, она будет встречаться, как я понимаю, с командой, которая показала худшие результаты из вторых мест. Ну и так вот по этой системе они будут. Вторая со второй из вторых, третья с первой из вторых, ну и в серединке вот эти... Две команды из первых, у которых будет, наверное, или очков меньше, или разница хуже. Ага, плей-офф как... Дом выезд или... То есть по две игры будет дома и на выезд, да? Ну, должно или... быть так. И вот финал, по-моему, он если вынесен, я не ошибаюсь, он один. Вот. А это самое до финала по две игры. Так, подождите, или я ошибся уже? Ох. Я в прошлом году это дело не отслеживал просто. Смотрю, ну, потому сейчас. Что и не было, собственно, да, у нас. Да, конечно. Мы не верили, что такое может произойти. Если честно говоря, даже когда начался этот турнир, до конца-то не верили. Ну, вы помните, с кем наши встречались? То есть вот у нас была предварительная группа. Чемпион Португалии, чемпион Румынии, да еще и чемпион 13-го года Италии Мальяна. Ну, правда, он действующий бронзовый призер. Ну, извините, бронзовый призер Италии. Я помню, как ездил в Москву на игру сборной России со сборной Италии по регби. И когда нам натаскали 60 очков, я там сидел, конечно, ну, это было несколько лет назад, весь убитый и думал, ну, что же это такое? Ну, почему же такая пропасть-то между нами? Спортивный Кузьмич. Евгений Викторович, я не могу не спросить про исторический дебют российского, что еще важнее, красноярского клуба «Енисей СТМ» в данном турнире. Мы уже начали говорить о том, что у нас была квалификация. А вы напомните, пожалуйста, когда было принято решение, что мы в эту квалификацию вообще допущены? То есть как это обстояло все? Ну, расскажите, пожалуйста, поподробнее. Это решение было принято где-то примерно год назад. Так, примерно год назад, чуть пораньше, наверное. То есть, есть такая организация, которая проводит, сейчас я попробую прочитать ее название, я английского-то не знаю, я в школе изучал немецкий, что мне ужасно не нравится, у нас вот для наших русских, этих самых болельщиков, почему-то пишут, стараются на английском языке, я даже и прочесть сейчас не могу, как правильно называется эта организация. То есть, да, как вы правильно говорите, что они приняли решение, будем расширять наши границы, то есть спонсорами этого турнира выступают, если я не ошибаюсь, основными спонсорами итальянские компании. Почему я сказал? Поэтому вообще ожидалось, что выйдут победителями. Он отбор весьма как-то интересно устроен. Там, как он был устроен? Там как бы две ветки и в два этапа. На первом этапе три команды играют в один круг, а на втором этапе уже эти вот победители этих кругов встречаются дома и на выезде с командами, которые до этого наиболее неудачно выступили в турнире, и уже победители выходят дальше. И то есть к нам в нашу группу попалось, значит, что у нас чемпион Португалии Гдул и вот вице-чемпион Италии Мальяна. Ну, начнем с того. У нас еще румыны были. Ну, это потом. Румыны – это на втором этапе. Значит, в чем нам ужасно повезло? То есть, первый тур проходил, если мне память не изменяет, 29 января. И, представляете, январь, если бы мы в январе попали по жребию, да еще в Италию, Ничего подобного. Италию мы принимали потом дома, хоть не в Красноярске. Но да-да-да. Мы поехали в Португалию. Игра вообще складывалась. Ну, понятно, что команда была еще не в форме, еще не набрала, но тем не менее... Игра достаточно долго шла упорно, там почти весь первый тайм поровну шло, там в конце первого тайма занесли попытку, и аж почти до 70-й минуты вели вот эти 7 очков, и там ничего не было ясно. И только в самом конце уже наши им там еще 2 попытки занесли. Это уж потом португальцев им засчитали поражение техническое за то, что там у них игрок... недопущенный выступал, то есть у него еще не было разрешения, но это уже не имело никакой роли, наши выиграли, значит, итальянцы выиграли у португалов на своем поле, и все решалось во встрече с итальянцами. У меня такое чувство, что итальянцы приехали, не настроившись на игру. Что там? Россия. Да сейчас ее возьмем. Пренебрежительное отношение к сопернику. Ну, конечно, поэтому что там было? Опять же, очень упорный первый тайм. Но в данном случае тут нужно спасибо сказать нашему бьющему Юрию Кушнареву. То есть он попал 3 штрафных из 3 в первом тайме. Этот самый бьющий итальянцев 1 из 2. И в самом начале второго тайма он смазал еще один штрафной, который должен был попадать. Ну и как в футболе говорят, не забиваешь ты, забивают тебе. Тут же, через 2 минуты, наш Иннокентий Зыков, наш борец, я вообще смотрел на него, или что там, итальянцы, он просто этим самым трактором снес эту первую, прошел и по центру положил попытку. И это самое, когда еще Кушнарев забил реализацию, вот тут уже стало, ну все, сейчас наши должны победить. Но надо сказать, что итальянцы, видимо, после этого проснулись, начали биться, то есть сократили разрыв до 4 очков. Хорошо, что не до 3. Потому что если бы до 3, они бы вполне возможно, наконец, ну, может, другого бы бьющего поставили. Вот. То есть они могли ударить. А в защите наши последние 10 минут стояли насмерть и отстояли, и... Счет 19-15, и наши выходят на румын. Хотя нас пугали румынами и писали, у них в составе 15 легионеров там из всех этих самых держав регбийных. Ну, видимо, там были не самые лучшие легионеры из регбийных держав. Ну, кто из ведущих игроков поедет играть в Румынию? При всем уважении, государство Румынии к их экономике и уровню жизни. Да-да. То есть, первую игру наши выиграли, но там говорили, не было какого-то, я вот сейчас даже не помню, потому что мне эти фамилии ничего не говорят, какого-то великого игрока, который там один может всю эту ситуацию решить. Не было еще кого-то. Вот они приедут в Россию, и они покажут. Ну, приехали они в Россию. И в России нам проиграли 33-12. Ну, тоже там начало. Но это уже майские события, правильно? Да. Ну, скажем так, Румыния уже была на самом деле не так страшна, как Италия, хотя, конечно, когда неожиданно перед игрой в России поменяли судей, что-то стало, тут люди зачесались, а просто так у нас бывает, а вот там они не успели визы сделать... Ну, это я понимаю, уж извините меня, ради бога, я очень люблю свой народ, русское раздолбайство, но чтобы... Эти самые итальянцы визы не сделали. Хотя, наверное, раздолбаев и там хватает. Как отреагировали? Я вот вас спрашиваю, потому что знаю, что вы человек все-таки работающий в клубе НИСИСТМ. Как внутри клуба отреагировали на победу в итоговую победу в квалификации и попадание в основную сетку турнира? Историческое событие все-таки. Как в клубе? Нет, ну, естественно... Недоумение, радость, там... Головная боль от того, что это нужно расширять финансирование, в том числе... Естественно, в клубе был восторг, хотя некоторые люди говорили, а что такого? Мы уже давно созрели для того, чтобы надо было играть. Мы смотрели игры этих самых Мальяна, допустим, Скальвизана, как они там играли между собой, так что посмотрели, что уровень наш где-то примерно такой же. Ну, как сказал, наверное, самый авторитетный человек, ну, скажем так, в клубе, хотя я бы сказал, что и во всем Красноярске, во всем красноярском регби, Александр Юрьевич Первухин, ну, вообще-то, конечно, нам повезло, без везения таких побед так, не бывает. Спорте, в принципе, ну, без везения не бывает. Конечно, ну... К везению еще, как говорят, везет тому, кто везет. А наши действительно везли, и наши сделали все, чтобы попасть в этот турнир. Ну, плюс фактор финансирования, наверное, тоже это головной боли добавляло, потому да, что это перелеты, это уже другая валютная зона, что называется, и сезон получается. Да, да, да. Тем более же в прошлом году с финансированием там были проблемы, поэтому у ведущих клубов финансирование несколько там сократили. Ну, тем не менее, у меня точных данных, естественно, нет. Вроде бы как обещали в связи с выходом в Евро-челлендж и Енисею СТМ финансирование. Помочь, да? Вот это вот, ну, скажем так, вернуть не вернуть, но увеличить. Ну, как-то еще, наверное, бизнес способствует. Все-таки ну, я думаю, уже, что, конечно. Это выход на совсем другие площадки, даже если посмотреть, ну, даже турнир, да, вот первый матч на остальном стадионе, там уже и спонсоры другие, другого уровня. Все-таки это уже колоссальный шаг вперед. Да. Я вот не могу не спросить, у нас осталось совсем немножко до рекламного блока, но хотелось бы спросить про основной групповой этап, и наша команда уже провела два матча, и вот про 13 ноября на остальном стадионе, ну, принимали ирландский Коннах. Счет игры 14-31. Как вы прокомментируете вообще вот эту игру с Коннахтом? Вообще, первый тайм наша команда, ну, скажем так, отстояла в защите, и раза три очень неплохо контратаковала. То есть я считаю, что Симпликевичу, ну, может быть, не нужно было пропинывать мяч. Перед ним был один игрок. Ну, где-то вильнуть, где-то дернуться. Хотя там поддержки поблизости не было. Ну, попробовать. Он решил рискнуть. Пропнул мяч, не хватило каких-то долей секунды. Когда говорят, что наши сидели только в защите. Ну, во-первых, ирландцы забили два штрафных в самом начале, ну, и в самом конце. 6-0 итог первого. Да-да-да. Дальше. На 25-й минуте удаляют Кушнарева. Спорное там было. Спорное удаление, поскольку человек попытался мяч захватить, он отскочил вперед, ему якобы он сорвал атаку. Есть такое в правилах, но я думаю, что не надо было в этой ситуации удалять. Ну, обыкновенный, как это, игра вперед, схватка, все. Вы посмотрите, когда за 4 минуты до перерыва назначили штрафной, ирландцы не попытались выбить в аут, хотя там было сколько, 22 метра почти с линии бил, да, это самое, до нашей зачетки, не попытались даже. Они выбрали штрафной, нет, надо выходить вперед, надо выигрывать. Ну, вот первый тайм. Конечно, Кушнарев не попал, к великому сожалению, убойный штрафной. Потом был момент, когда Кочерава прорвал защиту, чуть не... Там оставалось меньше 10 метров, но не поддержали его. Вот. Ну, первый тайм был богат на события, а во втором тайме я предлагаю пообщаться после короткого блока рекламы. Здравствуйте, я Оксана Большакова, бизнес-тренер, коуч, гипнолог и автор учебника по самокоррекции веса. Еще недавно я весила 145 килограммов, и на борьбу с лишним весом уходили все мои силы и средства. Но я победила, благодаря моей собственной методике. И уже несколько лет я вешу 70 килограммов. Я прекрасно себя чувствую и помогаю людям обрести стройность, молодость и здоровье. Звоните мне, Оксане Большаковой, и я помогу вам. Мой телефон 293-1-294. 293-1-294. Код города 3912. Спортивный Кузьмич. эфире радио ВК, передача «Спортивный Кузьмич». У микрофона историк красноярского спорта Евгений Кутаков и автор и ведущий Дмитрий Золотухин. Евгений Викторович, мы с вами остановились на домашней игре, на первой домашней игре и исторической игре в Кубке вызова по регби с ирландским Коннахтом. Енисей СТМ принимал на стальном стадионе в морозную погоду. Mm-hmm. Принимал ирландский Коннахт. Мы обсудили события и перипетии первого тайма. Что случилось в тайме во втором? Что случилось с нашими ребятами? Что случилось? Они решили, что в защите мы отыграли. Ну вот теперь нужно переходить в атаку. И вот это было, ну, мне трудно сказать, что это была ошибка. Я думаю, что если бы наши дальше играли в обороне, то, глядишь, где-то на контратаках что-то смогли сделать. Но наши пошли вперед. Вообще, нужно сказать, нам очень не повезло в начале первого тайма. Буквально на второй минуте получает травму, там разбивают лицо Баранову. Его, естественно, с кровью играть нельзя. Он выходит за боковую, не успевает выйти Щербань. Судья дает для продолжения игры. И наши пропускают атаку. И, соответственно, там штрафным это заканчивается. Они забивают. Ну, дальше. Потом наши попытки посыпались, как из рога изобилия. А наши пошли в нападение. А поскольку отыгрываться, да? Да, поскольку ошибок наши делали больше, чем, естественно, ирландцы. Понимаете, при такой погоде защита имеет гораздо больше преимущества. А поскольку мы ошибались больше, чем наши гости, ирландцы, они контратаковали, они занесли, то есть на наших ошибках две подряд попытки. У них третья была, вот там разыграно было, конечно, красиво. А две первые – это чисто наши ошибки. Вот, ну, итоговый счет 14-31 говорит о многом. Но тем не менее, наши ребята смогли две исторических попытки занести, плюс две реализации. Да, причем надо обратить внимание, что игрок, если я только не ошибаюсь, это же игрок сборной США, который выступал на Кубке мира, бил, он же смазал три реализации и четвертую уже бил, не десятый, а 15-й номер, ну, поскольку сколько можно мазать, то попал. И еще я бы хотел обратить внимание вот на что. Коннахт, ведь он после 7 туров, вот у них сезон начался, он одержал 6 побед в про 12 в этой в кельтской лиге. Причем единственное поражение они от Глазго потерпели. 32-33. Вот это интереснейший шаг, наверное, был. И сейчас они идут на первом месте после 7 туров. То есть мы принимали лидера турнира, который рассматривают наряду с топом 14 французским и английской премьер-лиги. Это один из трех таких вот сильнейших турниров в Европе. Вот к нам приехала эта команда. Понятно, что эти люди не были привычны к этой погоде. Они тут начали рассказывать. Да у нас тоже бывает минусовая температура. Такого-то не бывает. Минус 20 было. Дмитрий, не, я вообще посмотрел по Википедии. У них в 1885 году было минус 19. Вот. Учитывая, что у них влажность высокая. Там, ну да, там, конечно. Но надо опять же учитывать, мы играли на острове отдыха, а тут с двух сторон Енисей, не замерзающий, извините меня, у нас тоже влажность была. Я восхитился болельщиками, которые все-таки в мороз. Я, честно сказать, я остался дома и смотрел по телеканалу «Спорт». Угу. Я смотрел эту трансляцию, я не поехал на стадион. Угу. То есть, ну, я восхищаюсь теми людьми, которые поехали и смотрели европейское регби вживую, воочию и так далее. Но, Дмитрий, если позволите, я скажу вам одну вещь. Вот когда я читал, вот они бегали по обледенелому полю, они, вот не надо, ребята, вдаваться в эти самые, то, чего вы не видели на самом деле, в какие-то россказни. Если вы считаете, у нас есть искусственный подогрев. Вот перед началом игры что сделал я? Снял перчатки, залез на это поле, начал по нему ползать, кататься, все. Я нигде там льда не обнаружил. Там поле было мягкое, травка поле была, конечно. То есть, все-таки, даже скажу, мне одна сотрудница пожаловала стадиона, что вот с утра было у нас так холодно, потому что отопление переключили, чтобы больше этого тепла пошло на искусственный обогрев поля, поэтому в комнатах у них там было, ну, ночью, когда мороз был за 20 уже. Ну, ирландцы, наверное, получили колоссальное впечатление. Как болельщики, как команда, так и болельщики. Вообще, я должен сказать, что мне очень понравился ирландский тренер, хотя он Лэмпот. Он сам новозеландец, и когда ему задали после игры вопрос, уже было типа того, что они больше никогда так играть не будут, ему задали конкретный вопрос. Скажите, если вам еще придется играть в это время в Красноярске, вы будете настаивать на перенос в другой там в южный город? Он сказал, ни в коем случае. Сибирский колорит понравился. Я понимаю, насколько важно команде играть дома. Правда, добавил еще одну фразу о том, что вообще-то эта игра должна была состояться на месяц раньше, поскольку Кубок мира сдвинули. А так бы можно было и две встречи в Красноярске провести. Ну вот, с ирландцами сыграли, а потом поехали на выезд в Англию. Поехали к английскому клубу Newcastle Falcons. Там поражение 55-7. Признаться честно, я игру не смотрел. Я смотрел только нарезки, ну, попыток лучших моментов. Нарезку. Как выбрать? Комментируйте итоговый счет вот такого матча, такую развязку. Как я прокомментирую? Да. Ну, первое. Если ирландцы занимают в своем чемпионате первое место, то англичане... Ну, правда, там всего 4 тура прошло. Там имеется в виду в английской премьер-лиге. В английской премьер-лиге они потерпели 4 поражения, идут на последнем месте, а потом еще поехали во Францию и влетели Бриву. Ну, представляете, что такое? Сезон начат с 5 поражений. То есть первое. Им нужно было из шкуры вон вылезти, чтобы себя показать. Второе. У них искусственное поле. Вообще, действительно, я положение не читал, но много раз слышал, что в регби не разрешают играть на искусственных полях. Хотя, допустим, чемпионат края у нас идет на запасном поле стадиона «Авангард». Там искусственное поле, у нас и мальчишки там играют постоянно. Но надо привыкнуть к этому искусственному полю. Там даже мышцы немножко другие задействованы, поэтому надо... Они-то все время на этом поле играют. А мы приехали, нам даже размяться на этом поле не дать. Вот типа того, что мы бережем это поле. Это первый момент. Но нехороший поступок, негостеприимный, я бы сказал. Негостеприимный. Второй момент. У них, вот я смотрел по картинке, у них трибуны-то буквально там рядом с полем. Если бы играл Яр, ему бы было немножко легче, потому что Яровский стадион, он как-то более соответствует, более похож на то, что было у них. Ну и что получилось? Может быть, вы, наверное, не заметили, что 5 попыток наши пропустили в меньшинстве. Вот, то есть, что получается? Есть у нас такой игрок, Слава Красильник, 2.08. И вот он при своем росте, он, делая захват, где-то там зацепил человека за шею. Ну, естественно, 10-минутное удаление, опасный захват, это понятно. Наши пропускают 2 попытки подряд. После этого переламывают ситуацию, переходят в наступление, там зажимают их в 22 метра и на контратаке пропускают 3-ю попытку. Ну, правда, вскоре после этого там прорыв у Симпликевича случился, то есть положили нашу попытку, но до конца первого тайма пропустили еще одну. Ну и, знаете, после того, как в первом тайме пропущено 5, как-то уже и настроение психологически не стали, то. Ребята, да? Да, но опять же, во втором тайме наши пропустили 2, но за 8 минут до конца случается второе удаление молодого нашего Дмитрия Кротова. И вот за эти 8 минут наши пропускают еще 2. Когда такая колоссальная разница в классе, ну вроде как наши в защите держались, отсутствие даже одного игрока, это, ну, как там, дело техники, разыграть лишнего. То есть, вот смотрите, за 18 минут в большинстве они занесли 5 попыток. Ну да, это колоссально, конечно. Интересно посмотреть. Я думаю, в скором времени появится полная запись матча, и мы все его еще раз посмотрим. Но впереди у нас матч с французским Бривом. Он состоится 12 декабря в городе Сочи. Каковы шансы там у нас? Объективно. Вот я хотел спросить. Откровенно, конечно, мы здесь откровенно разговариваем. Как вообще у Брива сейчас ситуация? У Брива? В своем чемпионате про 14, да? Топ-14 называется. Да, топ-14. То есть они сейчас находятся чуть выше серединки, они находятся на пятом месте, но у них четвертое, пятое и шестое, если мне... А, да, вот, по 22 очка имеют команды, то есть такой, ну, будем говорить, крепенький середнячок. Вот. Ну, поскольку игра состоится в Сочи, и наша команда скоро туда вылетает и готовится там будет. Вот, понимаете, вот почему, может быть, у нас не совсем получилось в первой игре с Конахтом. Может, надо было готовиться в Красноярске. У нас типа погода до 10-го была более-менее нормальная. А то, когда мы готовимся на юге, а потом прилетаем сюда, да еще и позже ирландцев. Ну, да, мы ж на день. То есть, фактически мы тоже... играли, как они. Здесь мы будем готовиться на поле, там же, где будем играть. Вот, Бриф, конечно, посмотрел, как мы играли, но что он видел? Он видел наши ошибки. Вот. А я думаю, что была проведена серьезная работа над ошибками. Тем более, сейчас же в состав вошли, ну, уже вошли два игрока новых. Этот самый... Вошел новозеландский 14 номер Малник. Угу. Вот. То есть его уже попробовали, интегрировали, он уже, да? Отыграл. Ну вот с Конахтом играл Миша Бабаев. То есть вместо него он вышел и отыграл от и до. И я спрашивал, как, да говорят, да, достаточно неплохо. Но понятно, что когда человек всего ничего тренировался с командой, то... Конечно, ему нужно время. Все-таки есть надежда на то, что он заиграет. Потом вот этот столб наш зимбабвийский, который успел поиграть в чемпионате, дай бог памяти, по-моему, в чемпионате ЮАР он играл или нет? Я что-то вылетело у меня из головы. Потому что он приехал-то еще вообще в сентябре. Только приехал здесь, травму получил. Да что за... невезуха такая. То есть, первую игру, когда мы играли, мы практически без усилений играли. Вот единственное нам в аренду этого самого Бабаева Мишу дали, который вошел вот в стартовый состав. Очень, кстати, хороший игрок. Вот. И... Но с Бривом можно Бриву дать очень хороший бой. Можно дать. Понимаю. Тем более, Брив, наверное, приедет... на таком, на небольшом расслабоне. Они, правда, вторую встречу... У Брива как интересно. Вот я посмотрел. На своих полях они выигрывают, на чужих они проигрывают. Здесь ведь то же самое получилось. Они выиграли у Ньюкасла дома и Конахту проиграли на выезде. Правда, и там счет был небольшой. Ну, тем не менее. То есть, вполне можно дать им бой. Нам остается надеяться, что Енисей СТМ на групповом этапе одержит хотя бы одну победу. Ну, объективно стараюсь. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы одержали победу, но ладно, не будем говорить, если не одержат. Но надо учитывать, с кем мы играем. Безусловно, я про это и говорю, то, что все-таки это очень высокий уровень, и мы играем с представителями ведущих европейских регбийных держав. Спортивный Кузьмич. Евгений Викторович, я не могу не спросить про то, как будут развиваться события дальше. Ну, известно, что Краснояр стал чемпионом России 2015 года. Он допущен до решающих матчей квалификации Кубка вызова сезона 2016-2017 годов. Но, насколько я понимаю, Енисей СТМ тоже сможет принять участие в данной квалификации. Вот скажите, пожалуйста, существует ли вероятность, что в следующем сезоне сразу два красноярских клуба смогут принять участие в основной сетке Кубка вызова? Какие перспективы? Есть вообще намеки на это? Но информация идет противоречивая. Одна информация, что может уже принять... Уже посеянные группы квалификации. Такая, извините, перебил вас. Угу. Что сможет принять участие только один клуб, но другая информация, то есть если наш клуб не занимает последнее место, ну уж будем говорить, это маловероятно, что он не занимает, тогда уже федерация... регби России решает, какой из клубов будет играть. Ну, а опять же, эта информация у меня не точная. То есть, официальной информации еще не было, какой будет клуб играть. Хотя в кулуарах уже однозначно говорят о том, что играть будет Красный Яр. Если он будет играть, то он будет играть сразу... С победителем групп. Да, да, да. Второй этап квалификации. Он будет во втором этапе квалификации. То есть одна игра на выезде и одна игра дома. Ну вот насколько я, вот, готовясь к передаче, я нашел такую информацию, что и Енисей СТМ тоже начнет со второго этапа. И Красноярск со второго этапа. И что уже посеяны первый этап квалификации две группы. Группа А и группа Б. И вот в группу А попали Равига из Италии, испанский Валидолид, Фиамми Оро из Италии и Хайдельбергер из Германии. А группу Б составили Тимиошара Сарацинс из Румынии, итальянский Мальяна, португальский Дириито и Роял Китуро из Бельгии. То есть получается следующую квалификацию расширили, насколько я понял. То есть если в прошлом участвовало 36 команд, то теперь теоретически 10 команд. 8 посеянных и по 2, которые играют с победителем посеянных групп. Так я понял, или я запутался окончательно? Да кто его знает, потому что официальной информации, я говорю, еще нет. То есть сегодня приходит одна информация, завтра другая приходит информация, поэтому я стараюсь пока, То есть более точную, более полную картину мы получим, когда закончится групповой турнир текущего розыгрыша Кубка Вызова. Да, конечно. Но опять же объявлено, что матчи квалификации уже идут на сезон 16-17. Вот они с 14 ноября по 16 января проходят. Это так или... Если честно, я это не смотрел, но по прошлому году я смотрю, тогда же началась квалификация с января до мая. То есть, наверное, наши журналисты немножко что-то напутали, дезинформацию какую-то кидают на федеральных порталах спортивных, таких как R-Sport, на чемпионат.com. Вот эту информацию я оттуда взял. И посев групп, то есть то, что и СТМ, и ЯР будут играть в квалификации со второго этапа. Дело в чем, я сейчас скажу действительно об ошибках. Вот я получал информацию, я вел онлайн-трансляцию в гостевой, когда мы играли с Ньюкаслом, и одновременно я смотрел на трех этих самых разных сайтах, где тоже шла онлайн-трансляция. Там такие расхождения было. Там после попытки Симпликевича пишут «еще одна попытка». Я вначале порадовался, потом думаю, что же мне Рома Ромок-то не сообщает, что мы вторую получили. Или о том, что нам перед этим забили штрафной. Какой штрафной? Он мне звонит, я спрашиваю: «Рома, что, нам забили?» Не было никакого штрафного. И вот несколько таких ошибок. Там где-то забили нам реализацию, потом исправление. Не, реализации не было. Поэтому я думаю, что все-таки ошибок много. А почему? Причина? То, что у нас регби не столь популярна в стране? Может быть. Мало компетентных специалистов? И, к сожалению, я уже сталкивался с этим много раз. Сам я пришел в журналистику в 38 лет. Если честно говоря, мне просто надоело читать то обилие ошибок, которое попадало. Связанных именно с регби, да? Почему? Я тогда начал хоккей с мячом, футбол. Первое, когда я позвонил в Красноярский комсомолец и сказал: «Вы чего пишете, что там у нас больше всех мячей? В 83-м году за одну игру забил Пашкин». Да я помню, когда Ломанов в 78-м году в последней игре с Кузбассом 25 наши выиграли, 20-5, и он забил 9 мячей и начал говорить. И тут мне тогда зав. Отделом спорта спросил: «Слушай, а может, ты нам попишешь, а?» Я так это изумился, думаю, я вообще-то не журналист, я вообще-то учитель биологии, но как-то подумал, и вот как начал писать, так вот уж 20 лет не могу остановиться. Понятно. У Красного Яра шансы высокие? Очень. То есть, что у То нас... есть, во-первых, начнем с чего говорить? Вот румыны, не буду про них плохо говорить, уважаемые румыны, они потребовали, чтобы игру перенесли из Красноярска. Мы тогда играли, дай бог памяти, в Сочи или в Краснодаре. Что-то сейчас я уже и сам запамятовал. Вот. И вот после этого наши написали письмо. Там, по-моему, один матч был в Сочи, извините, перебью вас, один в Краснодаре, по-моему, вот так вот было. Ну, у нас было так, то есть, ну, там на первом этапе, понятно, это с итальянцами, да, с итальянцами был в Краснодаре, а в Сочи был, вот румыны потребовали. Дело в том, что было в положении написано, что перелет должен занимать не больше 2,5 часов. Наши обратились к организаторам, и организаторы: «Мы понимаем вас, мы», то есть в основном мы сумели пробить игру в Красноярске. Хотя, конечно, она была в каких условиях, и теперь организаторы могут посмотреть немножко по-другому. Но, с другой стороны, опять, если эти игры будут в апреле, в мае, я думаю, что в это время у нас минус 15, ну, никак не будет. Да. Вот. Что-то аномальное случится такое. Ну, да. Поэтому я думаю, что одну встречу Яр проведет дома, другую на выезде, и... Шансы у него. В любом случае они будут играть, то есть в группе они не будут групповые. Да, они с победителем квалификационных групп. По той информации, какая у меня есть, они будут с победителем. Кстати, я прошу прощения, еще один момент, на который бы хотел обратить внимание. Люди, которые особенно мало разбираются в рейд, да что такое, да мы летим, да мы там типа того самые плохие. Давайте не будем говорить про самых плохих. Вместе с нами прошла итальянская команда Кальвизана. Давайте посмотрим, как она играет. Дома она проиграла Кардифу 9:50, на выезде она проиграла Монпелье 0:64. Все не так уж и плохо. Так мы занесли за две игры три попытки, они забили за две игры три штрафных. Ну да, колоссальная разница. Колоссальная разница. Да кроме них еще есть и другие команды. Допустим, про текущий розыгрыш. Да. Допустим, тот же самый французский Ажен потерпел два поражения с общей разницей минус 59. Ну, у нас немножко побольше, минус 65. Но опять же, не случись такого в Англии, этого искусственного поля. Все, глядишь, и счет бы был немножко поменьше, поэтому примерно такие же показатели и у Ажена французского. То есть, в Кубке вызова в этом. Есть команды, которые равны нам. Которые играют нас нисколько не лучше нас в этом розыгрыше. Ну, в любом случае, мы надеемся, что Енисей СТМ в этом розыгрыше себя еще проявит и, возможно, даже одержит в каком-то из матчей победу. Мы очень надеемся, что наш второй флагман российского регби, действующий чемпион Красный Яр, пройдет квалификацию и в следующем сезоне тоже будет в основной сетке Европейского кубка вызова. А я напомню, что это второй по значимости европейский турнир. И наша российская и красноярская регби будет каждый год представлена в европейских турнирах. Евгений Викторович, спасибо большое. К сожалению, время нашей передачи не безгранично. Огромное спасибо, что пришли и так интересно рассказали про регбийные перипетии, про интереснейший турнир. Будем приглашать вас и встречаться на этой площадке вновь и вновь. Это была программа «Спортивный Кузьмич». У микрофона был спортивный журналист и эксперт по красноярскому регби Евгений Викторович Кутаков и я, Дмитрий Золотухин. Всего доброго, дорогие радиослушатели. «Спортивный Кузьмич».